Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевры классической музыки». Что в них такого особенного? Лекция 8. Времена года. Антонио Вивальди. Главное, за что сейчас мы знаем и любим Антонио Вивальди, это его инструментальные концерты, то есть сочинения для музыкального инструмента соло, в данном случае это скрипка, в сопровождении оркестра. Особенно любим слушателями цикл 4 концертов «Времена года», где каждый посвящен одному из сезонов – весна, лето, осень и зима. Помимо цикла «Времена года», Вивальди является автором десятков, а точнее даже сотен инструментальных концертов. Давайте поговорим о том, кем был Антонио Вивальди, где и когда жил, и почему сочинений в этом жанре у него такое количество. Что заставило его сотни раз обращаться к жанру инструментального концерта, и зачем и для кого они написаны. Все дело в том, что Вивальди работал в школе-интернате для девочек в своем родном городе Венеции. Как ни странно, в этой школе, фактически приюте для беспризорных детей, обучали музыке. За музыкальное образование в Италии 18 века, когда жил Вивальди, отвечала церковь. Почти все великие композиторы и исполнители этой эпохи начинали в русле церковной музыки либо в качестве церковных певчих. Именно поэтому дома презрения, третья буква «И», то есть места, где оставшиеся без надзора дети могли получить кровь, уход и возможность получить образование, находились в ведении церкви и, конечно, становились местом музыкального обучения юношества. Собственно, отсюда происходит слово «консерватория». Вероятно, не раз вас смешили ассоциации ее с консервами, от которых она кажется бесконечно далеко, но на самом деле нет. И консервы, и консерватория восходят к латинскому глаголу «сохранять». Консервирование позволяет продукту не портиться, сохраняет его качество, а в консерваториях, приютах точно так же сохраняли и обучали музыке детей. Первое такое заведение было открыто тоже в Италии на юге в XVI веке. На севере, в Венеции, столице Венецианской республики, где жил и работал Вивальди, консерватория называлась «Оспедале della Pietà». Разумеется, учебный процесс и самих учащихся консерватории нужно было снабжать музыкой для того, чтобы те, кто осваивал музыкальное искусство, имели что-то, на чем оттачивать растущее мастерство. Лучшие из учениц интерната попадали в оркестр и хор при нем, которым руководил Вивальди. Для них-то и написано большинство его многочисленных концертов. Концерт — это трехчастное произведение для солирующего инструмента и оркестра. Слово «солирующий» происходит от слова «соло», что означает «только» или «единственный» по-итальянски. Это значит, что солирующий инструмент играет в одиночку, только он, без сопровождения. Все, что не соло, а именно оркестровая партия и фрагменты, когда солист играет вместе с оркестром, называется «тутти». Это тоже итальянское слово, которое означает «все» или «все вместе». Из чередования соло и тутти, то есть из эпизодов для одного инструмента и эпизодов, когда все играют вместе, и создается ткань вивальдиевского концерта. В инструментальном концерте, как мы уже сказали, три части. Они контрастны по темпу и соотносятся как быстрое, потом медленное и в завершении снова быстрое. Концерт исполнялся маленьким оркестром и солистом. Правда, иногда солистов могло быть двое, трое или даже четверо. И в этом случае мы говорим о двойном, тройном или четверном концерте. У Вивальди есть такие случаи. Следовательно, исполнение концерта не подразумевает ни театрального действия, ни декораций, ни балета, ни костюмов. Напоминаем, вивальдиевские концерты носят название «зима», «лето», «весна» и так далее. Возникает вопрос, как же тогда, просто смотря на музицирующий оркестр с солистом, мы должны отличить осень от зимы, а весну от лета? Что позволяет музыке нарисовать нам эту пейзажную картину, в которой мы могли бы расслышать и угадать какое-то определенное время года? Прежде чем поговорить об этом, сначала очень кратко вспомним, как сложилась жизнь Вивальди и что привело его на пост руководителя оркестра юных девушек-музыкантов в Венеции. До того, как Вивальди стал руководителем оркестра в Венеции, он был скрипачом. Он родился в столице Венецианской республики в конце 17 века. Отец его был цирюльником, однако отлично играл на скрипке и стал первым учителем для своего сына, в дальнейшем также превосходного скрипача, который давал концерты вместе со своим отцом. С 15 лет Вивальди учился, чтобы принять духовный сан, и в самом начале 18 века, еще юным человеком, он стал священником. На знаменитом портрете Вивальди по тогдашнему обыкновению носит парик, однако известно, что он был ярко-рыжим, мы знаем это потому, что за ним ходило прозвание «Иль прете Россо», что значит «рыжий священник». Некоторое время Вивальди исполнял обязанности священника, однако к нему возник ряд дисциплинарных вопросов, связанных с его пороховым темпераментом и процессом проведения мессы. Есть также версия, что дело было не в дисциплине, он просто был не в состоянии проводить службу физически из-за проблем со здоровьем. Дело в том, что Вивальди страдал астмой, болезнью, связанной с затрудненностью дыхания. Именно поэтому из музыкальных инструментов он освоил именно скрипку, а не какой-то духовой. Являясь духовным лицом, он все же оставался музыкантом, и когда стало ясно, что быть священником он больше не в силах, он нашел новую работу. Это и была должность в школе-интернате для девочек. В Оспедале Делла Пьета он проработает почти 40 лет с 8-летним перерывом, в общей сложности 30 с лишним лет. Помимо главной работы там, Вивальди занимался небольшими заказами, поступавшими ему от патронов, то есть могущественных покровителей в Риме и Мантуе. Именно в Мантуе в начале 20-х годов XVIII века и написаны концерты «Времена года» в 1723 году, через год после того, как Бах написал первую часть своего хорошо темперированного клавира. Опубликованы концерты были немного позже, через два года, в 1725 году. Концерты вышли не отдельным циклом, а в сборнике с 8 другими концертами. Он носил занятное название. Он назывался «Опыт гармонии и изобретения». То есть Вивальди в самом названии сборника говорил нам о необычности, изобретательности и фантазийности, какой-то исключительности тех концертов, которые поместил в него. Кроме «Времен года», там были другие концерты с говорящими тематическими названиями, например, «Наслаждение» и «Охота». Каждому из четырех «Времен года» прикладывался сонет, то есть лирическое стихотворение. Мы не знаем доподлинно, что было первично, стихотворение или музыка, то есть что сочинялось сначала и что породило что. Сонеты разбиты на секции, в поэзии они называются «строфы». Их необычное число. В каждом стихотворении 3, а не 4, как обычно бывает в сонете. И эти строфы идеально соответствуют трехчастной форме концерта. Быстро, медленно, быстро. Поэтому, возможно, стихотворения все-таки были вторичны и написаны в качестве комментария к музыке, а не наоборот. Самое любопытное, что мы не знаем автора этих стихов. И есть некоторая вероятность, что это был сам Вивальди. Тем более, если принять во внимание, что они были созданы как программа к концертам. Что значит «сонеты прилагаются к концертам»? Это необычные и интересные стихи, вписанные непосредственно в нотный текст. То есть исполнитель знает о них, когда смотрит в ноты, а слушатель нет. Здесь мы можем задуматься и немножко порассуждать о том, для кого именно предназначается такая программа. Должен ли знать о ней слушатель? Или интереснее, чтобы она оставалась секретом между композитором и музыкантами, как источник вдохновения для них. А слушателю достаточно знать программный заголовок, чтобы самому нафантазировать какие-то картины, которые связаны с разными состояниями природы в разное время года. Проведем эксперимент. Послушаем музыку, вначале вообще ничего о ней не зная, затем зная ее программный заголовок, а затем зная, о чем идет речь в сонете, который прилагается к ней. И подумаем, в каком случае слушать нам интереснее всего. Важно, что здесь нету правильного ответа, каждый решает для себя сам. Итак, давайте послушаем музыку, не зная ничего об образе, который здесь содержится. Теперь послушаем ту же музыку, но зная, как она озаглавлена. Это финал одного из концертов из цикла «Времена года» — «Зима». Теперь послушаем ее же в третий раз, заглянув в ноты, где содержится стихотворение с подсказкой. «На зимнем просторе ликует народ, упал, поскользнувшись, и катится снова, и радостно слышать, как режется лед под острым коньком, что железом окован. А в небе сирокко с бореем сошлись, идет не на шутку между ними сражение, хоть стужи и вьюга пока не сдались, дарит нам зима и свои наслаждения». Итак, речь в нем идет о людях, которые медленно и осторожно ступают по льду, иногда все-таки подскальзываются и падают с шумом. Если вы прислушаетесь, то даже услышите звук этих падений. Концерты имеют старинную форму, которая называется ритурнелло. Ритурнель. Возможно, в этом итальянском слове вы узнаете известное вам английское return – возврат. Действительно, эта форма основана на возвратах главной темы, которую играют все, то есть тутти, и чередование этих возвратов с эпизодами, которые играет только солист, то есть соло. Послушаем один из четырех концертов, на этот раз весну, следя за музыкальной формой. Сначала тему играет весь оркестр – тутти. Затем небольшой эпизод играет скрипач соло. Этот эпизод – настоящий аудиорепортаж о приходе весны. Обратите внимание на украшения, щебечущие трели, имитацию птичьего разговора, звона и клокота, ощущение плывущего, тающего, зацветающего весеннего рая. Снова звучит первая тема в исполнении всего оркестра. Теперь второе вступление. Это журчащие ручьи и дующий ветер. Теперь снова звучит ритурнель. Это очередной возврат главной темы в исполнении всего оркестра. Сольный эпизод. Здесь речь идет о грозе, неизбежной в конце весны, когда природу сотрясают и промывают до основания мощные короткие дожди с громом и молниями. Послушайте, как рокот грома здесь изображают басы. Вторая часть медленная. На этот раз оркестр играет усеченным составом. Басы молчат. В сонете речь идет о заснувшем на лугу пастухе и его скучающем псе, который подтявкивает в ожидании пробуждения хозяина. Функцию пса выполняют альты. Обратите внимание, как оркестр как будто бы разбивается на отдельные составляющие. Это место действия, в данном случае неподвижный луг, протянутые длинные ноты, и два актера. Мелодия в высоком регистре – это спящий герой, и отрывистые басы – это лающий пес. Третья часть снова быстрая. Это танец. Возможно, весенний народный танец, потому что здесь есть звуковая имитация народного музыкального инструмента – волынки. Итак, «Времена года» — инструментальный концерт для скрипки соло с оркестром, написанный Антонио Вивальди, это очень интересный случай программности, то есть сюжетности в музыке. Сюжет здесь спрятан в названии и в тексте, который не видит слушатель, но о котором осведомлен музыкант. Вивальди пользуется целым рядом звуковых подсказок, звуковых имитаций. Птицы, собачий лай, ветер, гроза и ожидаемых ассоциаций с весной, которые есть в фантазии любого человека. Это щебет, капель, майский праздник, чтобы в сущности абстрактная музыка прореагировала с воображением слушателя и образовалась душистая и объемная картина. Следующая лекция о том, почему 9-я симфония Бетховена самая удивительная за всю историю музыки.